религии и пропаганды сам папа Пий IX произнес громовую речь, в которой обрызгал грязью русских схизматов-варваров. «Чепуха!» — поморщился Горчаков. Одним махом вице-канцлер разорвал конкордат России с папской курией. Это был заключительный аккорд бурной политической сюиты, но Альвенс-Лебенской конвенции Горчаков никогда не простил Бисмарку. Никогда. Жареного гуся больше не будет. Бисмарк называл газету большим листом бумаги, испачканным типографской краской. Зная о продажности буржуазной прессы, он презирал ее, но зато, как никто другой, умел использовать печатные слова в своих интересах. Бисмарк мечтал о том золотом времени, когда все газеты Германии станут писать одно и то же, то, что угодно ему, Бисмарку. «Мы находимся в конторе Norddeutsche Allgemeine Zeitung в Берлине. За столом сидит редактор газеты Герр Брас, ренегат социал-демократии, которому Бисмарк платил из рептильных фондов. Когда парламентарий узнавал о себе из брассовской газеты, что он павиан и задница у него красная, то это еще звучало как нежная ласка. Шла яростная схватка за власть и деньги, и тут уж было не до выбора слов. В тени кабинета ежился неприметный господин. «Какой дождик-то, а?» — сказал ему Брас. «Вы, Штибер, пока обсушитесь у печки, господин президент не замедлит явиться. Он всегда приходит к выходу вечерних гранок». В пустой редакции их было только двое. Скудная обстановка идейного притона слабо освещалась тихо гудящим газом. Штибер ждал, что Бисмарк появится из дверей, но президент возник прямо из стенки. Замаскированная обоями дверь, ведущая со двора, открылась, и предстал он сам, могучий чурбан, увенчанный крупной головой. Воротник дождевика был вздернут до ушей, фуражка бросала густую тень на его лицо. Он скинул плащ, отряхнул мокрую фуражку, пожал руки и шпиону, и редактору. Бисмарк сразу же сел к столу. «Давайте, что там у вас?» — сказал Брассу. Тот придвинул ему колонки гранок со статьями, подал громадный плотницкий карандаш длиною в локоть, отчиненный с двух сторон. Этим карандашом, орудуя будто стамеской, Бисмарк энергично выковыривал из статей слабые места. На полях гранок вписывал слова более грубые и беспощадные. «Если кусаться, тогда крови», — бормотал он. Затем движением бровей подозвал к себе Вилли Штибера, и тот приблизился с собачьей понятливостью. «Надеюсь, вы слышали, что недавно умер датский король и снова поднят вопрос о Шлезвиг-Гольштейне. Не думайте, что я пошлю вас подкормиться на датских сыроварнях и маслобойнях. Для меня существует более существенный противник — Австрия». Штибер почтительно склонился, потер озябшие уши. «Простудились? Мне жаль вас». Отстегнув из-под мундира солдатскую фляжку, Бисмарк велел шпиону хлебнуть. «Ну, как?» — спросил, хлебая тоже. — Это вас оживит? Меня интересует Саксония и австрийская богемия. Никто не должен знать о наших встречах. Что нужно, мне передаст Брас, а в Берлине пусть думают, что вы по-прежнему попали. Наступит день, когда вся Германия будет валяться у меня в ногах, вымаливая прощение. Тогда рядом со мной будете стоять вы и можете улыбаться, будто вы лауреат. Вопросы есть?» Штибер сказал, что тропа шпиона посыпана золотом и полита кровью. «Я знаю, сколько вам нужно». Штибер вызвался провести разведку в Австрии без помощников, которые способны только путаться под ногами. «Желаю успеха», — сказал ему Бисмарк, поднимаясь из-за стола. «Брас, я пошел. До встречи, господа». Мундир снова скрылся под дождевиком. Бисмарк нахлобучил на глаза фуражку и словно сатана шагнул прямо в стенку, пропустившую его с тихим шорохом ветхих обоев. «С этим парнем можно иметь дело», — сказал Брас. «Это не паршивый соций, откладывающий для праздника два пфеннинга. Все в порядке, Штибер, вы еще станете кумиром нашего короля». Сыщик возбужденно потер красные руки. «Видать, скоро дадим по зубам Австрии!» «Ха!» — отвечал Брас. «Сначала мы с ней поцелуемся!» «Наш президент, скажу по секрету, захотел маслица!» «Что он, масла не видал?» «Да нет, тут дело сложнее. Масло датское!» Прусский.